жило, что-то там про заму написать. Какой он был хороший, усатый и пригожий, и музыку умел так и лопать. Он был казался вечным, веселым и беспечным, по музыке людям подскидурил. Но вдруг пришла старуха с косою вон и бруха, и Фрэнк свое отпел, отбил, отжил. Чик-фрэк, как там тебе в небе?